Потом бабуленька мирно дремала на лавочке, а Нилушка был предоставлен сам себе. Играл в песочек, бегал в прятки и догонялки. Как-то увлекшись, ребятишки гурьбой усвистали на второй двор и на третий. Нилушка увязался за ними и, как на грех, наткнулся на возвращающуюся из магазина бабушку. 20 минут на коленях в углу, лишение прогулок на неделю, а потом и того хуже. Бабушка спускалась во двор вместе с ним, и с бабуленькой и длинным полотенцем привязывала его к ножке скамейки. Искать защиту у мамы было бесполезно. Ее и дома-то не бывает. А если она и бывает, то либо с бабушкой музицирует, либо спит допоздна. Случалось, Нилушка заползал к ней в теплую постельку, прижимался, всхлипывал. «Мама, а бабушка опять?» Мама сонно улыбалась, рассеянно гладила по головенке. «Ну, ничего, ничего. В выходные съездим на Елагин остров. Там карусели, чертово колесо, комната смеха. Хочешь?» «Хочу». Но выходные проходили, а съездить все не получалось. Наконец собрались. Мама долго пудрилась, надела красивое зеленое платье в больших алых розах. Нилушку обрядили в ненавистный вельветовый костюмчик и цветные гольфы. Получилось плохо. Первым делом мама повела его в комнату смеха. «Смотри, Нилушка, какие уроды! Ха-ха-ха!» Вместо мамы он увидел в кривом зеркале огромного дракона — с крошечной головкой и необъятным зеленым пузом с кровавым пятном на месте пупка. Рядом с драконом, там, где должен был быть он, сам Нилушка, кривлялся страшный рахит с тоненькими изломанными ручками. В голове что-то угрожающе защелкало. Нилушка упал лицом в грязный дощатый пол и зашелся в рыданиях. Больше на Елагин не ездили. Вскоре после неудачного похода на острова в доме началась какая-то непонятная суета. Мама с бабушкой, переодевшись в ковбойки и тренировочные штаны, носились по квартире с ведрами воды, протирали тряпками настежь открытые окна, вводили по паркету полотерными щетками, по переменам бегали на кухню, где в кастрюлях что-то булькало, пенилось и вкусно пахло, то и дело шпыняли Нилушку. «Ну что ты вертишься под ногами? Пошел бы, что ли, погулял?» «Как?» — не веря своим ушам, спрашивал Нилушка. «Сам? Но ты же знаешь, что бабуленька теперь не выходит». Во двор он выбежал окрыленный. Но очень скоро весь восторг улетучился. Было скучно. Глухие старухи на лавочке, да девчонки прыгают возле песочницы через скакалочку. Визжат от восторга. Нилушка решил было подойти и напроситься в прыгалки, но получилось бы не солидно. Он же теперь большой, сам гуляет. Да и боязно, если честно сказать. Девчонок трое, а он один. Противные они все-таки, девчонки. Все задаваки и воображули. И устроены не как нормальные дети. Борька Семичев под большим секретом рассказал, будто писают они неправильно, не из писек, а вообще из ничего. Парадоксы жизни, как сказала бы бабушка. Нилушка совсем уж собрался возвращаться домой. Еще немного повертеться у мамы с бабушкой под ногами. Но тут во двор вышел как раз тот самый Борька. «Привет, жиртрест!» — снисходительно процедил он, подойдя к песочнице. «Без бабки сегодня?»